Внезапно у нее явился интерес к новым лицам, потребность раздвинуть рамки интимной жизни. В доме частым гостем стал Лучинин. Навещали постоянно товарищи-актеры, она устраивала иногда карточные вечера, ужины. От скуки она научилась играть в рамс. Опочинин возмущался сначала. Как знаток женщин, он, однако, предвидел начало конца. И теперь был готов на все уступки. Это смирение обезоружило Надежду Васильевну, и долго еще субботние вечера принадлежали исключительно губернатору. Но у Лучинина был удивительный нюх. Он всегда знал, когда у Опочинина назначено заседание, когда он завален делами. Он тотчас являлся на смену в интимный уголок, рассказывал, сплетничал, злословил, смешил хозяйку и уезжал, оставив по себе приятное впечатление. Раз как-то прорвался, слишком горячо уверяя артистку в своей дружбе. «Вы не верите?» «Нет. Между двумя стариками дружба может быть, и между детьми тоже. Между женщинами никогда, ни в каком возрасте. А если мужчина уверяет женщину в дружбе, значит, он нагло лжет в расчете на ее глупость». «Мерси. Ну, а в платоническую любовь вы тоже не верите?» Он сидел перед нею, такой ражей детина, плечистый, румяный, с сочными губами, с рыжеватыми бакинами. Она зло засмеялась и кокетливо ударила его по губам. «Ах, милый мой, если бы вы только могли меня купить, как скоро улетучился бы весь ваш интерес ко мне и вся ваша дружба!» Он обиделся, как всегда обижаются те, игра которых раскрыта. «Вы, значит, не верите, что я ценю ваш талант, вашу душу? Вот загадка, душа женщины. Где она для вас?» Его глаза блеснули, он покачал головой. «Ах, циник! Если бы вас слышал Павел Петрович!» «Тсс! Ни слова о Павле Петровиче! Вас, милый мой, слишком много тела, чтобы вы могли любить так, как этого жаждет каждая порядочная женщина. Вы не в моем вкусе, предупреждаю, и раз навсегда бросьте попытки признаний и объяснений. Будем просто приятелями». Вздохнув, Лучинин крепко поцеловал узенькую руку хозяйки. «Ах, сокровище мое! Ну кто из женщин решился бы быть такой откровенной?» Он предложил ей читать и привозил Бальзака и Жорж Санд. Ее романами безумно увлекалось тогда русское общество. Увлеклась и Надежда Васильевна. Лучинин читал превосходно, она слушала его, вышивая в пяльцах. За эту зиму она пристрастилась к рукоделию. Иногда, вырвавшись из заседания, внезапно наезжал Опочинин. Он входил натянутый, враждебный, с болезненной гримасой, долженствовавший выражать любезную улыбку. «А, Павел Петрович!» — радостно восклицала она, идя навстречу и протягивая ему обе руки интимным жестом. «Как хорошо, что вы приехали. Садитесь сюда». Она указывала на его привычное, сейчас пустое кресло у огня. «Нам дадут свежего чаю и слушайте Консуэлла. Вы не читали?» «Я просто с ума схожу. Волшебство какое-то. Читайте, Антон Михайлович. На чем мы остановились?» Она брала звонок со столика, появлялась принаряженное поле с подносом в руках, двигалась бесшумно, беззвучно скрывалась, окинув насмешливым взглядом губернатора. А он сидел в кресле весь опустившийся, озябший, усталый, сразу размякнув и утратив задор в этой милой, привычной обстановке. «Ворона с места, сокол на место», зловеще шипела в столовой Поля, подмигивая Аннушке. Поля щедро получала на чаи от Лучинина, но простодушная Аннушка была искренне привязана к губернатору, и сердилась на Полю за такие неприличные слова.